Глава 6. Исис, вечная невеста печали. Спустя 3 дня две женщины, покрыв накидками головы для защиты от солнца, с корзинами в руках, шли не торопясь, шлепая сандалиями по каменным плитам большого двора. Сопровождаемые безразличными взглядами стражников, держащих копья у ноги, они миновали высокие ворота дворца. Это были Анкисинамон и Сати. Царице пришлось прикладывать усилия, чтобы не вертеть головой, рассматривая все вокруг. Прошло слишком много времени с тех пор, как она выходила на улицу. Она правила 2 землями, но почти ничего не знала о своей стране. Сати обернулась 2 или 3 раза, чтобы убедиться, что никто не идет за ними по пятам. Анкисинамон с интересом разглядывала одноэтажные и 2-этажные дома. Женщин, несущих корзины на головах, едущих верхом на осликах представителей знати, 2 куражащихся на лошадях всадников, мастеров, возводящих дом, белье, которое сушилось на крыше, спокойные и чистые в окрестностях дворца, дальше улицы становились более оживленными и захламленными. Громко разговаривали люди, смеялись дети. В водосточном желобе было полно мусора. Через 2 часа 2 женщины добрались до рынка. На огромном пространстве, прилегающем к берегу Великой реки, в больших и маленьких лавках торговали вином, пивом, маслом и молоком, разлитыми в глиняные кувшины разных размеров. Тут и там стояли мешки с зерном, мукой, фасолью, горохом, чечевицей. Здесь же торговали шафраном, солью, пряностями из пунты и куши, оливками, солеными огурцами и медом. Разносчики держали над головами сплетенные из ивовых прутьев подносы со свежими или зрелыми сырами, хлебцами, лепешками, пирогами, яйцами. Торговцы мясом, стоя у жаровин, предлагали уток, разделанные на 1/4 туши ориксов, коз, баранов, свиней, обжаренных как на вертеле, так и в масле. Анкисинамон опьянела от вида жареной и вареной пищи, как голодный человек, только что вышедший из пустыни. Зловонный запах сопровождал женщин, пока они шли через ряды мясников, а дальше на прилавках засверкала чешуей рыба. Мухи также заключали сделки, летая повсюду, и мальчишки махали жесткими веерами, отгоняя их. Вход в мясные лавки застилал густой дым от горящих в расположенных на земле жаровнях листьев эвкалипта. Этот дым лучше мальчишек удерживал мух на расстоянии. Отовсюду доносились крики продавцов, восхваляющих свой товар. Сати хорошо ориентировалась на рынке, поэтому Анкисинамон шла, держа ее за руку. Затем ее охватило беспокойство. Как Тхуту сможет их отыскать в этой сутолоке? Они с Сати остановились перед прилавком, где продавали салат латук и лук. Вскоре прямо перед ними появился мальчуган. Анкисинамон подняла глаза и сразу узнала улыбающегося Имамона. Она почувствовала пристальный взгляд небритого мужчины в поношенной одежде, стоящего в 3 шагах от нее. Она признала в нем переодетого Тхуту. Неспешным шагом он направился в сторону 2 женщин, держа в руках вязанки лука и чеснока. Однако осанка и острота взгляда заставляли усомниться в том, что это простолюдин. «Следуйте за мной», — шепнул он Анкисинамон. «За крайним строением на берегу никого нет». Сати шумно торговалась, сбивая цену на огурцы и кабачки, но не сводила глаз госпожи, чтобы не потерять ее из виду. «По твоему приказанию я здесь, твое величество», — сказал Тхуту, когда они уже были на берегу реки, за складскими помещениями, где хранились сосуды из-под масла и бочонки для сельди. Она удивленно разглядывала его и, казалось, прочла во взгляде горечь и печаль. Он будто отстранился от мира. «К чему все эти предосторожности?» «Мой сын тебе об этом говорил, твое величество. Во дворце полно шпионов. Мой визит встревожил бы Ая и его приспешников. Их бы заинтересовало, чего царица хочет от меня. Мне известно слишком много секретов. Над тобой нависла бы опасность. Что касается меня, то я живу уединенно и не вижусь ни с кем из дворца. Ты не думал о том, что появление твоего сына тоже вызовет подозрение? Я подумал, что ты найдешь, как оправдать его визит. Ты придумала великолепное оправдание. Чем я могу быть тебе полезен, твое величество? Как умер мой супруг? Неожиданно спросила она. Он обеспокоенно взглянул на царицу. «Зачем тебе это знать?» — произнес он устало. «Нынче ты находишься под защитой того, кому была выгодна смерть нашего царя. Ты его последняя опора. Зачем пытаться проникнуть в опасные тайны? В твоем вопросе кроется ответ, твое величество». «Но теперь Ая нет поблизости», — настаивала она. «Я узнала, что тогда он появился возле царя через четверть часа после случившегося». «Я не был там в тот момент, твое величество», — сказал Тхуту после вздоха. «Но там был Пентью. Он сопровождал царя. Лестница, ведущая из царских покоев в большой зал, достаточно крутая. Ступеньки скользкие. Царь опирался на трость. Он потерял равновесие. Пентью мог его поддержать, но не сделал этого. По крайней мере, я так думаю». «Может, это Пентью его толкнул?» — спросила она. Тхуту пожал плечами. «Мне это неведомо, твое величество. Я не могу обвинять без доказательств. Виновный предстанет перед Маат и Анубисом. Я не смею заменить этих судей». «Пентью действовал по приказу Ая? А кого же еще?» «Точнее будет сказать, что он действовал в интересах Ая. Я предполагаю, но это только предположение, что он лишь воспользовался случаем, представившимся тогда на лестнице. Он ведь шел следом за царем через одну ступеньку». Она думала над сказанным, пытаясь восстановить эту сцену в своем воображении, и какое-то время молчала. «Но зачем?» — воскликнула она, словно очнувшись. А перед этим был еще подстроенный несчастный случай во время охоты. Ненадолго бывший первый советник умолк и стал наблюдать за работником, разгружавшим барку. Тот переносил на спине тяжелые мешки с камнями. По причинам, носящим безотлагательный характер, имеющим далеко идущие последствия, твое величество, — ответил он. Безотлагательность была вызвана тем, что Ай и Харимхеп были увлечены жесточайшей схваткой за власть. Ай спешил занять трон, чтобы полководец не успел устроить государственный переворот. Тот уже предпринял безумную, но неудавшуюся попытку захватить Мемфис штурмом, который должен был возглавить бывший единомышленник Ая Апихитеп. Между прочим, именно при помощи Харимхеба нам с Маху удалось овладеть ситуацией. Ай, тогда еще регент, испугался повторения такой попытки, которая на этот раз могла завершиться победой Харимхеба. «Я тебе уже говорил, что не могу быть судьей, но стоит задуматься, а не предотвратил ли он, действуя таким образом, крах династии? Но если бы это было так на самом деле, нам не пришлось бы сейчас беседовать с тобой, скрываясь». Династия. Она никогда прежде не придавала значения этому понятию, а в последнее время особенно. И что собой представляют эти далеко идущие последствия? Он колебался с ответом. «Твое величество, царь походил на голубя, из-за которого ссорятся два ястреба. У него не было сил противостоять ни одному, ни другому». Она часто заморгала. «Я не понимаю. На троне должен быть человек сильный, твое величество. В последние годы своего правления царь, твой отец, ослабел. Царство также. Смерть пришла к нему вовремя. Его супруга, твоя мать, ненадолго сменила его, но и она покинула этот мир. Затем Сменхкара, а потом Тутанхамон». Слезы хлынули из глаз Анкисинамон. «Но кто же убил мою мать? — спросила она сквозь рыдание. «Жрецы и военные, Твое Величество». Она намеревалась продлить правление своего супруга, но это стало невозможным. «Но тогда мы не цари», — воскликнул Анкисинамон. «Мы принесенные в жертву». Тхуту тревожно огляделся. Никто на них не обращал внимания. Тем не менее он приподнял руку в знак того, что следует понизить голос. «Я уже говорил, Твое Величество, корона не может держаться на клонящейся голове». Она оперлась спиной о стену склада, опустошенная от этих разоблачений. «Почему ты удалился из дворца?» — спросила она. «Устал от власти?» Его губы тронула горькая улыбка. «Человек должен уважать себя, Твое Величество. Сначала я защищал царя Сменхкару Атая и твоей матери Нефертити. Затем должен был объединиться с Херемхебом, чтобы защитить царя Атая. Если бы я остался во дворце, сейчас мне пришлось бы защищать Ая от Херемхеба. Я был предан короне. Мои усилия оказались напрасными. Все, что я защищал, рухнуло. Я служил чести. Думаю, что в настоящее время во дворце такая служба никому не нужна. Честь — это роскошь, ненужная покорным слугам». Какое-то время они молчали. Она размышляла о горьких признаниях бывшего советника. Предложение Мутнехмет выдать замуж Неферне-Руатон или Неферне-Феруру за Тхуту было неосуществимо. Этот человек больше не желал властвовать. Он сломался. Они услышали крики. Между работником и хозяином барки вспыхнула перепалка, так как последний считал, что разгрузка идет слишком медленно. «И что теперь?» — спросила она. Тхуту долго смотрел на нее. «Ай, у власти, не так ли? Он знает, как защититься. Но он стареет. Пока же Фай, Твое Величество, не может сочетаться браком с другим. Пусть одна из твоих сестер станет супругой Нахтмина, ибо это единственный человек, по моему мнению, который способен противостоять Херемхебу и сохранить власть династии. Об этом ты спрашивала, Твое Величество, или нет?» Она покачала головой, затем тяжело вздохнула. Итак, все эти убийства были совершены во благо династии. Сама мысль об этом была невыносима. «Но не женат ли Нахтмин?» Тхуту пожал плечами. «Это не имеет значения, когда речь заходит о короне». «Могу ли я тебя видеть чаще?» — спросила она. «В случае необходимости пошли кормилицу, предупредить об этом зеленщика Сенеджа. Я обитаю за городом. Простым смертным лучше держаться от богов подальше. Кстати, жизнь вдали от золота и скипетра мне более приятна». Такое признание удивило Анкисинамон. «Что ты хочешь этим сказать?» Он мягко улыбнулся. «Представь, Твое Величество, что кто-то из смертных был верным другом Сета или Осириса до начала их противостояния. Он выступил бы в защиту того или другого, и после убийства Осириса ему пришлось бы воевать за его приверженцев или против них. Теперь мы знаем, что Сет и Осирис установили перемирие между собой. Но народ уже разделился. Сторонники и того, и другого, в былые времена фанатики, оказались в результате неудел. Как я уже говорил, их служба потеряла смысл. Разве цари не являются живыми богами? Разрушая свои союзы, люди вновь обретают изначально присущую им природу рабов. Появились и Мамон, и Сати. «А я?» — спросила она. «Какова тогда моя роль во всем этом?» «Ты, Твое Величество, богиня Исис, вечная невеста печали. Пасар умер, умер Тутанхамон. Ты вдова, Твое Величество. Всякая женщина — вдова с первого дня замужества». Анкисинамон схватила его руку. Она готова была расплакаться. Он поднял на нее взгляд, как всегда улыбаясь, отстраненно и опечаленно. Почему она не сочеталась браком с Тхуту? Вдруг, подумав о бегстве Меритатон и Неферхеру, она поняла, что ее сестра была права, оставив этот народ, живущий в условиях вечного противостояния сильных мира сего. Своего сына она вырастет в мире и любви. Возможно, родит еще ребенка и не одного. «Госпожа», — обратилась к ней Сати, — «пора идти». Она положила в корзину царицы мешочек с бобами, еще один с миндалем и три пучка салата латука. Анки Синамон бросила последний взгляд на Тхуту и закрыла лицо покрывалом. Затем она последовала за кормилицей, которая несла тяжелую корзину с овощами. Вскоре женщины смешались с толпой. Слова Тхуту продолжали звучать в голове царицы. «Ты богиня Исис, вечная невеста печали».